Глава 5.9. Ценностные. Управление ценностью. Итак, надо уметь рассказывать о том, как правильно осуществляется поиск решения. Но этого, как всегда, мало. Давайте разберем еще одну важную тему. Мы введем такие понятия, как ценностное предположение, ценностная ориентация, ценностное предложение, ценностная договоренность, ценностная реализация. Как вы догадываетесь, речь сейчас пойдет о ценности для клиента. Я думаю, вы тоже догадываетесь, что ценность мы будем рассматривать на 5 уровнях. Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы связать ценность со стадиями одобрения сделки. А подходящая схема, которая напрашивается сама собой, находится в файле «Рисунок 17» в папке «Док» на компакт-диске. В процессе поиска клиента мы предполагаем, что есть такие компании, которым производимая нами ценность нужна. Поэтому и назовем это ценностным предположением. Мы не можем быть до конца уверенными в необходимости, но предполагать имеем полное торговое право. Перейдя на стадию понимания, мы начинаем ориентироваться в том, какая ценность может привлечь клиента. Более того, мы и клиента ориентируем в разных ценностях. Отсюда и ценностная ориентация. А вот при построении нашей задачей является предложить именно ту ценность, которая максимально адекватна потребностям клиента. Это ценностное предложение. Не будем забывать, что мы, с одной стороны, нацелены на удовлетворение имеющихся потребностей клиента, а с другой стороны, устремлены к формированию новых потребностей, что может быть даже более важно, чем первое. Может быть, но не факт. Вопрос спорный. Вы сами как думаете? В любом случае, мы предлагаем ценности. На стадии подписания нам нужно достичь промежуточных договоренностей и окончательной договоренности, ценностной договоренности, о том, какую ценность клиент получает и сколько он за это платит. То есть речь идет о том, какова стоимость ценности. Четвертую часть денег бросьте с высокого места по ветру. Получились все 4 стихии – огонь, земля, вода и воздух. Так как деньги клиента для нас, как для коммерческой компании, имеют огромную ценность, ради этого, собственно, все и затевается, если быть прямым и откровенным, мы можем сказать, что при подписании мы и договариваемся об обмене ценностями. Клиент получает ценность в виде решения, мы получаем ценность в виде банкнот с изображением Хабаровска, имеющих более 10 степеней защиты. Кстати, сколько защит действительно на этой банкноте? Вопрос для любопытных. А какие они? Вопрос для продвинутых. С началом передачи начинается реализация ценности. Клиент получает то, что он так долго хотел, он приобретает выгоды, о которых так долго говорили большевики. В нашем понимании большевики — это тот, кто занимается большими продажами. Классный каламбур с двойной ценностью. Как вам? Пожалуй, надо его перенести в начало книги в качестве эпиграфа. Во время передачи мы способствуем тому, чтобы клиент в полной мере реализовал всю ценность, причем реализовал ее в большей степени самостоятельно. Здесь мы выполняем консультативную и поддерживающую функцию. Мы с вами подходим к управлению ценностью. На каждой стадии одобрения сделки необходимо иметь особенный ценностный документ. Это проиллюстрировано на схеме, которая находится в файле «Рисунок 18» в папке «Док» на компакт-диске. Сначала сформулируем концепции ценностных документов, а затем приведем примеры таких документов. Действительно, очень важно понимать различия в ценностных сообщениях. И ценностное предположение, и ценностная ориентация, и ценностное предложение, и ценностная договоренность, и ценностная реализация – все это ценностные сообщения. Часто можно увидеть, что у компании есть одно ценностное сообщение – коммерческое предложение. Иногда их два, хотя они оба могут быть ценностным предположением. К примеру, письменная презентация и коммерческое предложение, где существует множество повторов и синонимов. Мое мнение таково, что чем больше ваши продажи, тем сильнее должно стремиться количество ценностных сообщений к 5. Давайте приведем несколько примеров ценностных сообщений. Итак, ценностные предположения. Менеджер по продажам услуг кредитования ведет работу с автосалоном. Ему надо убедить директора салона работать с их банком, чтобы люди, которые берут машины в кредит, обращались именно к ним. Сами знаете, как это бывает. Приходишь в автосалон, выбираешь машину и прямо там заполняешь анкеты у представителей банка, чтобы получить кредит. На этапе поиска клиента менеджер совершает холодный звонок в банк и разговаривает с директором представительства, который после нескольких фраз просит прислать предложение по электронной почте. А то, что отправляет менеджер по продажам и анализ его письма, вы можете посмотреть, открыв файл «Предложение о сотрудничестве», который находится все в той же папке «Doc» на компакт-диске. Теперь переходим к ценностной ориентации. Ценностная ориентация. Менеджер по продажам информационных технологий находится на стадии понимания клиента. Это значит, что он очень мало понимает клиента, который является тем самым автосалоном, специализирующимся на продаже американских внедорожников. После первой встречи менеджер по продажам пишет клиенту ценностное сообщение. Само ценностное сообщение и его анализ вы можете посмотреть, открыв файл о необходимости дополнительного исследования, который находится в папке «Doc» на компакт-диске. Предвосхищаю вопрос. Можно ли ограничиться ценностной ориентацией в устном виде? Слышу в этом вопросе два вопроса, на которые у меня есть ответы. Первый вопрос. Недостаточно ли просто во время встречи выявить потребности и затем уже предложить свое решение? Ответ отрицательный. Это же терапродажи. Вы что, действительно так самоуверены и полагаете, что вам хватит одной сессии вопросов, чтобы понять клиента? Хотя кто вас знает, может быть, вы мастер. Второй вопрос. Недостаточно ли после ретенционной встречи позвонить клиенту и спросить устно? Ответ отрицательный. Ценностное сообщение удваивает силу, если оно письменное. И не спрашивайте почему. Это так и все. Переходим к ценностному предложению. Ценностное предложение. Мы на стадии построения. Когда клиент находится на уровне поиска решения, нам нужно быть на стадии построения. Можете вернуться к мегацентральной схеме этой книги, на которой сопоставляются стадии одобрения сделки и уровни принятия решения. На уровне поиска решения нам нужно быть уверенным в двух вещах. В том, что клиент получил от нас достаточные разъяснения о том, как ищется решение, в том, что клиент уже получает от нас варианты решений. Нужно ли оформлять отдельным письменным сообщением информацию о том, как происходит продуктивный поиск решения? Можно сказать, что это ваш выбор. С одной стороны, надо создать письменный ценностный поиск, а с другой стороны, и устного разговора во время встречи может быть достаточно. Также вы можете в самом ценностном предложении написать о том, как происходит поиск. Более того, ценностный поиск можно включить в ценностную ориентацию. Там тоже это будет вполне уместно. Вы сначала описываете, как происходит поиск решения, а затем задаете свои вопросы, которые становятся очень уместными и здравыми. Вы же их только что объяснили. Не мудрствуя лукаво, давайте вернемся к ценностной ориентации. Пример ценностного предложения вы можете увидеть, открыв файл о методах поиска лучшего решения в папке «Doc» на компакт-диске. Мы поместили ценностный поиск перед ценностной ориентацией. Не обязательно делать именно так. Но опыт показывает, что лучше учиться, используя одновременно два диаметральных метода. Отталкиваться от общей теории, создавая тем самым систему в своем уме, и изучать конкретные примеры, адаптируя тем самым данную теорию к практике. Мы изложили теорию и привели один пример. Но теперь для того, чтобы интегрировать теорию и практику в свой личный индивидуальный опыт, нужен третий шаг. Какой? Очевидно, вам стоит написать собственные ценностные сообщения. Вы можете создать свои варианты по аналогии с моими, а можете, уловив самую суть, чего вполне достаточно, написать что-то в своем стиле. В общем, сколько можно уговаривать вас сделать то, что принесет вам деньги? А, никого уговаривать и не нужно? Тогда извините, пойдемте дальше. То есть обратимся, собственно говоря, к ценностному предложению. Ценностное предложение есть результат построения решения, возможно, неоднократного. Наша цель – показать вариант или несколько вариантов окончательного решения. Мы как будто бы говорим клиенту: «Вот, посмотри, это то, ради чего мы так долго работали». «Возрадуйся», – кричим мы ему, – «ибо благодать истинного решения коснулась разума твоего». «Ты говорил, что тебе кое-что нужно, мы это сделали, слово за тобой». Это еще один вариант нашего внутреннего послания. Нам надо показать в ценностном предложении, что мы хорошо поработали, что у нас наконец-то получилось именно то, что нужно. У нас еще остались ценностная договоренность и ценностная реализация. Конечно, можно было бы и здесь привести подробные примеры, но возникает вопрос, а как же свободный полет мысли? Да, нельзя лишать людей инициативы, и тем более свободы. Дам только мое общее видение, что можно рассматривать как подсказку, а можно как запутку. Ценностная договоренность похожа чем-то на хороший договор, а ценностная реализация — на грамотную инструкцию по использованию.